Глава 16. На следующее утро после всей этой истории с Чейзом и Ноа урчание в животе будет меня раньше, чем хотелось бы. Все еще спят, а я тем временем на цыпочках спускаюсь по лестнице, чтобы приготовить завтрак. Утреннее солнце, проникающее сквозь окна, освещает мой путь. Но как только я оказываюсь внизу, я замираю. На диване лежит какая-то фигура, которая шевелится, когда я подхожу ближе. «Чейз?» — шепчу я, не зная, спит ли он. К тому времени, когда я легла спать, никто не видел его и не слышал Чейза с тех пор, как он выбежал из дома. Мы не знали, куда он ушел. И он не отвечал на звонки и сообщения. По крайней мере, теперь он дома. И я знаю, что с ним все в порядке. Ну, или почти все в порядке. Эйден сказал мне, что на протяжении вечера Ноа злился все сильнее. Он был в ярости, так как не понимал, почему его друг так бесится и набрасывается без всякой причины. Эйден подтвердил ему то, что все вроде бы знали, но никогда не говорили об этом. Он объяснил Ноа, что Чейз вошел в тот момент, когда его лучший друг кувыркался с любовью всей его жизни. После этого Ноа очень расстроился. «Амелия», — хрипит Чейз, приподнявшись, чтобы посмотреть на меня. Подойдя ближе к дивану, я закрываю глаза руками, чтобы увиденное зрелище не оставило шрамов на моей психике. Чейз лежит на диване, голый, как в день своего рождения. «Почему ты голый? Он что, пришел домой без одежды?» «Во всяком случае, на полу ее нет». «Понятия не имею», — ворчит Чейз. «Честно говоря, я не помню ни вечер, ни утро». Я смотрю на него сквозь пальцы, не сводя глаз с его лица. «Господи, Чейз, ты что, напился до беспамятства?» Я швыряю в него подушкой, пока он бормочет бессвязный ответ. А затем, наконец, убираю руку от лица. И тут я понимаю, что технически он не такой уж и голый, как в день своего рождения. «Что это на тебе?» – спрашиваю я. И тут в моем мозгу всплывают его слова, которые он говорил когда-то давно о пьянках до беспамятства. «Ты весь в соусе барбекю и...» Я наклоняюсь ближе. «Это фруктовые колечки?» Чейз смотрит на свое тело, словно впервые замечая весь беспредел. «Видимо, моя пьяная задница не смогла найти шоколадные шарики, поэтому остановилась на колечках». Со вздохом я сажусь на ту часть дивана, которая не покрыта хлопьями и соусом барбекю. Чейз в полном беспорядке. И я имею в виду не только его внешний вид. «Ты в порядке?» Он смеется равнодушно, без всяких эмоций. «Конечно. Почему бы мне не быть в порядке? Я потерял девушку своей мечты из-за лучшего друга. Просто отлично». «Чейз, я даже не знаю, с чего начать. Я не знаю, как ему помочь». «Они не знали». Чейз откидывается на спинку дивана, перекладывает подушку, желая убедиться, что она все еще закрывает его драгоценности, и поворачивает голову в мою сторону. «Как они могли не знать? Да все вокруг в курсе. Даже Джейсон и Джексон спрашивали меня, когда я женюсь на Шарлотте». Ноа и Шар чувствуют себя ужасно. Я пытаюсь утешить его, но это злит его еще больше. «Они не из-за этого чувствуют себя ужасно. Им плохо, потому что их застукали». «Чейз, я знаю, что ты собираешься мне сказать. перебивает Чейз. Свет как будто померк в его глазах. «Шарлотта мне не принадлежит, и я не имею права говорить ей, с кем она может заниматься сексом, а с кем нет. Но почему этим человеком должен быть мой лучший друг?» Я думала об этом, но у меня не хватило духу сказать ему. Ему больно. Да, отстойно видеть человека, которого ты любишь, с кем-то другим. А Чейзу, ко всему прочему, пришлось узнать об этом из первых уст без всякого предупреждения. Я хотел вернуться и сказать Шарлотте о чувствах. Я знаю, что мог бы сделать ее счастливой, если бы у меня хватило смелости признаться. Но теперь уже слишком поздно. Она теперь с Ноа. Мне больно от того, что он продолжает называть ее Шарлоттой, а не Чарли, его любимым именем, которое она ненавидит. Неужели все настолько изменилось, что он больше не видит в ней прежнего человека? «Она ни с кем не встречается», — убеждаю я. «Она самостоятельный человек и может принимать собственные решения. Но она сама не знает, что чувствует. Чейз, еще не поздно сказать ей о чувствах. Ты должен поговорить с ней и во всем признаться». «Это ничего не даст», — он вздыхает. «Если бы она хотела быть со мной, она бы не была с ним». «Меня уже это злит. Чейз, как и Мейсон, постоянно встречается со случайными девицами. А потом не понимает, почему девушка, которую он любит, не видит его чувств. Если бы ты хотел быть с ней, ты бы не спал с другими девушками. Я сказал тебе, почему...» «Я знаю, ты говорил!» Перебиваю я, выпрямляясь и переходя в режим убеждения. «Ты недостаточно хорош для нее. Это разрушит вашу дружбу. Ты пытаешься двигаться дальше. Бла-бла-бла». «Уже слишком поздно возвращаться назад и что-то менять. Но зато никогда не поздно починить вашу дружбу. Как с Шарлоттой, так и с Ноа». «Но нет. Я еще не закончила». «Ты сделал дело и, возможно, напугал ее до чертиков. Но вам все равно придется поговорить. Твое признание не сделает ситуацию хуже, чем она есть сейчас». «А что, если она выберет Ноа?» «Во-первых, мы даже не знаем, нравится ли она ему или он ей». Чейз открывает рот, чтобы что-то сказать, но я все равно продолжаю, решив быть честной. Ему необходимо это услышать. «Если она выберет его, и они решат попробовать, тогда порадуйся за нее. Шарлотта ничем тебе не обязана, Чейз. Ты ее лучший друг. И я знаю, что она не хотела бы потерять тебя. Так же, как и ты не хотел бы потерять ее». Чейз смотрит на свои руки, лежащие на коленях. «Я не знаю. Но я подумаю о том, чтобы признаться ей». «Отлично. И ты должен извиниться перед Ноа. И не забудь принять душ, прежде чем пойдешь к Шарлотте. От тебя пахнет выпивкой и барбекю». Уголки его рта слегка приподнимаются. «В этом ты права». Он встает, а подушка, которая поддерживала его приличный вид, падает на пол вместе с колечками. Я вмиг закрываю лицо руками. «Чейз!» «О, прости!» Он смеется, подбирает подушку и прикрывает свой зад, поднимаясь по лестнице. «И сожги подушку!» — кричу я вслед. Спустя миг до меня доносится ответное хихиканье. «Амелия!» — зовет другой голос, разливающийся теплом по всему моему телу. Эйден выходит из комнаты. Он выглядит так, будто только что принял душ. «О, прости, я разбудила тебя своим криком». Его комната, комната Ноа, комната Анна-Лизы и Джулиана находятся на первом этаже. но комната Эйдена расположена ближе всего к гостиной». «Нет, уже 8:30. С кем ты разговаривала? И что случилось с диваном?» «Глядя на диван, я не могу не улыбнуться. Я говорила с Чейзом. Он спал здесь. Это длинная история». «Ясно. Он напился». «Похоже, это не такая уж длинная история». Я смеюсь, направляясь на кухню. Беру рулон бумажных полотенец и бросаю их Эйдену. Он с легкостью ловит их и оглядывается на весь беспорядок. «Черт! Пожалуйста, скажи мне, что он не доел все мои колечки». Я смеюсь, когда мы опускаемся на колени и вытираем диван, который, к счастью, кожаный. «Мы еще купим», — обещаю я Эйдену. «Потому что, судя по беспорядку на полу и на диване, Чейз высыпал всю коробку». Мы убираем беспорядок довольно быстро и добиваемся того, что диван перестает быть липким. Но как только мы собираемся приготовить завтрак в качестве награды, раздается звонок в дверь. «Готовь завтрак, а я открою», — говорю я Эйдену, пока мой желудок протестующе урчит. Гостиная, кухня и маленький парадный холл находятся в одном большом открытом помещении. Я смотрю в глазок, и Эйден видит, что я отступаю назад в замешательстве. «Кто там?» – спрашивает он, подходя ко мне. На крыльце стоят трое мужчин в костюмах. Тот, что посередине, мне знаком. «Это мэр. Что нам делать?» Я беспомощно смотрю на Эйдена. «Как мэр нас нашел? Он пришел арестовать Эйдена? И как он может сделать это лично? И зачем?» В дверь снова настойчиво стучат, и я вновь смотрю в глазок. Двое мужчин рядом с мэром больше похожи на телохранителей, чем на полицейских. Что меня успокаивает? «Как думаешь... он знает, кто ты», — шепчу я Эйдену. «Есть только один способ узнать», — говорит он, бросая взгляд на дверь, перед которой я стою. «О, прости», — смущенно отвечаю я. «У Эйдена могут быть неприятности, но беспокоюсь об этом почему-то я. Он же выглядит совершенно невозмутимым». Я открываю дверь, и меня встречают три бесчувственных, но устрашающих лица. «Что так долго?» – комментирует Эндрю Кеслер, заглядывая в дом. «Чем я могу помочь?» – спрашиваю я, слегка раздражаясь, но сохраняя вежливость в голосе. «Я бы хотел поговорить с сыном». «Тогда вы не по адресу». Эйден выходит из-за моей спины, хотя она его и не прятала. Эндрю улыбается, но эту улыбку точно нельзя назвать искренней. «Эйден, посмотри на себя. Ты вырос в молодого человека». Я хмурюсь, глядя на мэра. Я не вижу реакцию Эйдена, но я уверена, что она похожа на мою. «Что ты здесь делаешь?» спрашивает Эйден тоном, от которого у меня по позвоночнику бегут мурашки. Таким же тоном он обращается к людям, которые не являются мной. Эйден на дюйм или два выше отца. Эндрю ничуть не потерял форму. У него широкие плечи и намек на мускулы, хотя у Эйдена определенно больше мышц, поскольку он много тренируется. Но на этом их схожесть заканчивается. Эйден никогда бы не бросил свою семью. «Я хотел поговорить», — отвечает Эндрю. Его голос звучит слишком спокойно для человека, разговаривающего с сыном, которого он бросил много лет назад. «Ты пригласишь меня в дом, или мы так и будем стоять здесь, как чужие?» Эйден издает быстрый, лишенный юмора смешок. Второе. Он начинает закрывать дверь, но Эндрю быстро хватает ее рукой, не дав ей закрыться. «Думаю, будет лучше, если мы немного пообщаемся», утверждает он, властно толкая дверь. Эндрю заходит внутрь, и двое его сопровождающих следуют за ним. Выражение лица Эйдена не меняется, но рука сжимается в кулак, а мышцы челюсти подергиваются. Мы следуем за Эндрю в дом, как раз когда Анна, Лиза и Джулиан выходят из своей комнаты. Они смотрят на мэра, стоящего в нашей гостиной с двумя другими мужчинами, затем на Эйдена. Прошлой ночью Эйден рассказал всем, кто был дома, за исключением его братьев, что мэр – его биологический отец. Поэтому они не знают, как реагировать на это зрелище. Джулиан смотрит на молчаливых мужчин, которые явно выглядят как телохранители. «У вас тут все нормально?» «Да, все в порядке», – отвечает Эйден с равнодушным лицом. «Пройдемте на заднюю террасу». Эйден ведет мэра и двух его телохранителей к задней двери. А я остаюсь рядом с Анна-Лизой и Джулианом, наблюдая, как они выходят на улицу. Я схожу с ума, не зная, что чувствует Эйден. Это первый раз, когда он разговаривает с отцом, с тех пор, как тот бросил его и его семью. А теперь этот человек здесь. Врывается в жизнь Эйдена, как будто он давний приятель по гольфу. Жаль, что я не умею читать эмоции Эйдена, как умею читать всех остальных. Как только Эндрю и его друзья выходят на улицу, Эйден поворачивается ко мне. «Ты идешь?» Эти два слова застают меня врасплох. Мне остается только тупо смотреть на него в ответ. Он хочет, чтобы я участвовала в семейной драме? «Амелия!» Снова зовет Эйден, ожидая меня. Скрыв свое удивление, я следую за ним на улицу и сажусь в кресло прямо напротив Эндрю. Нас отделяет лишь небольшой журнальный столик. Его друзья стоят за спиной, но Эндрю быстро их прогоняет. Мужчины спускаются по ступенькам и уходят из зоны слышимости разговора. Хотя остаются достаточно близко, чтобы вернуться и вмешаться в случае происшествия. Зачем мэру маленького городка вообще нужны телохранители? Эйден закрывает дверь в дом. Садится рядом со мной, и мы все смотрим друг на друга в пугающей тишине. Я чувствую себя как ребенок, которого вызвали в кабинет директора и собираются отругать. Насколько я могу судить, Эндрю Кеслер – очень красноречивый, хорошо сложенный мужчина, от которого исходит ощущение превосходства и собственного достоинства. У него удлиненные, зачесанные назад темно-русые волосы, ярко-голубые глаза и ухоженная щетина, которая подчеркивает и без того прямую линию челюсти. Мне почти больно признавать, что он красивый мужчина, одетый в дорогой костюм и с еще более дорогими часами, украшающими его запястье. На его безымянном пальце сверкает серебряное обручальное кольцо. И я знаю, что оно не от брака с мамой Эйдена. На его скуле есть малейший намек на синяк. И я испытываю извращенное чувство гордости за Эйдена. Несмотря на это, очевидно, что Эндрю Кеслер – один из тех людей, которые умеют управлять людьми, и чье присутствие требует внимания. Видимо, это еще одна схожая черта между ним и его сыном. «Послушай, сынок, мне кажется, что мы не с того начали». Я не думала, что Эйден может стать еще более напряженным. но он действительно напрягается при слове «сынок». «Я здесь не для того, чтобы выдвигать обвинения», — продолжает Эндрю. «Хотя и моя жена, и адвокат считают, что я должен это сделать». Но как только я сказал им, что никогда бы не поступил так со своим сыном, они прекратили это дело. Мы же семья. Он бросает на Эйдена пристальный взгляд, явно желая подчеркнуть какую-то мысль, которую он пытается донести. Рука Эйдена сжимается в кулак, но я разжимаю ее, беря в свою ладонь. Последнее, что нам нужно, — очередная драка. Я сомневаюсь, что Эндрю будет рад синякам под обоими глазами во время своей кампании. Эйден молчит. Но Эндрю, похоже, и не возражает. Он явно доволен тем, что ведет разговор. «Кстати, а где мои младшие сыновья?» Рука Эйдена почти до боли сжимается в моей ладони, прежде чем он осознает это и отпускает ее. «Сыновья?» Голос Эйдена низкий, грубый. «У тебя нет сыновей. По крайней мере, не в этом доме». Эндрю наклоняет голову. «Насколько я помню, у меня было три мальчика, ты и близнецы». Мышцы на челюсти Эйдена дрогнули. «Их бы здесь не было, если бы мама тебя послушала». Словно инстинктивно понимая, что о них говорят, Джейсон и Джексон появляются за раздвижной стеклянной дверью и смотрят на нас с обеспокоенностью на лицах. Эндрю следит за нашими взглядами, и близнецы, будучи замеченными, убегают в дом. «Вот они». Уголок губ Эндрю приподнимается. «У них мои глаза. Почему бы тебе не привести их, чтобы я мог познакомиться с ними?» Ни в тоне, ни в языке тела Эндрю нет ничего угрожающего. Но потому, как тело Эйдена реагирует на его слова, можно подумать, что возле его головы держат дуло пистолета. Я чувствую энергию раздражения. Вижу, что у Эйдена уходят все силы на то, чтобы оставаться спокойным и не ударить Эндрю по лицу. «Ты хоть знаешь их имена?» — огрызается Эйден. «Эйден, послушай». «Нет, это ты послушай», — перебивает он, сверкая глазами. «Ты появляешься на нашем пороге, хотя раньше не желал иметь ничего общего ни с ними, ни со мной. И у тебя хватает наглости разыгрывать семью?» Эйден встает. «Пожалуйста, иди своей дорогой. Дверь вон там». Эндрю даже не думает шевелиться. На самом деле он выглядит так, будто сама ситуация его забавляет. «Твоя реакция вполне нормальна, сынок. Пожалуйста, сядь обратно. Я понимаю, что ты чувствуешь. Ты злишься на меня. Я бросил твою маму, когда она была беременна. Меня не было рядом с тобой, когда она умерла. И меня не было рядом, пока ты рос. Но эти мальчики, Джейсон и Джексон, еще маленькие. Очевидно, что наша встреча на ярмарке — это судьба. Нам суждено получить второй шанс. Стать семьей». Эндрю наклоняется вперед, опираясь локтями на колени. И в его глазах появляется блеск, которому я не доверяю. Наверное, я слишком громко усмехаюсь, потому что они оба переводят глаза на меня. «Хочешь что-то сказать?» Эндрю поднимает бровь. Эйден снова садится рядом со мной. Я никогда не была тем человеком, который держит язык за зубами. Хотите сказать, что вся эта хрень с воссоединением не имеет отношения к возможному скандалу в середине предвыборной кампании? что вы бы захотели общаться с Эйденом, Джейсоном и Джексоном, даже если бы не баллотировались в губернаторы?» Глаза Эндрю сужаются на долю секунды, прежде чем его выражение снова становится мягким. «Как я уже сказал, нас свела судьба». Он берет паузу, тщательно обдумывая свои следующие слова. «Вообще-то, я приглашаю вас на гала-вечер, который завтра устраиваю. Я уверен, что люди одобрят знакомство с моими сыновьями. К вечеру мне доставят костюмы ваших размеров. Полагаю, у вас здесь нет парадных туфель?» Он достает из кармана кошелек, и у меня глаза разбегаются, потому что он выглядит так, будто в нем достаточно денег, чтобы оплатить годовое обучение в колледже. Эндрю вытаскивает несколько купюр. «Этого должно хватить на обувь и кое-что еще». Он смолкает, рассматривая меня. «Думаю, ты захочешь привести ее в качестве спутницы. Вот деньги на платье и туфли». Эндрю достает купюры и протягивает аккуратную стопку Эйдену, который смотрит на эту кучу, так словно не верит, почему она самопроизвольно не воспламеняется. «Ее зовут Амелия. И нет, мы, пожалуй, откажемся», — прямо заявляет Эйден. Эндрю смеется. Так смеются богатые люди, когда их развлекают чем-то, что они считают ниже своего достоинства. «Я сомневаюсь, что у тебя достаточно денег, чтобы купить платье и туфли. Ты хоть знаешь, сколько стоит хорошая одежда? Джинсы — это не наряд». «Я имел в виду, что мы не придем», — уточняет Эйден. «На самом деле, это, наверное, последнее, чего бы я хотел. Я бы предпочел, чтобы мне выковырили глазные яблоки ржавой ложкой, нежели провести вечер в твоей компании». Эндрю кладет стопку купюр на журнальный столик и ставит сверху статуэтку, чтобы деньги не разлетелись от ветра. «Но мы с тобой одна кровь», — начинает Эндрю, пронзая Эйдена взглядом. «Если бы мы не были родственниками, я бы выдвинул против тебя обвинения. Но, к счастью для тебя, мы оказались родней. И поэтому я ожидаю, что ты придешь на торжество, где я смогу представить миру своих сыновей и показать им, что мы сильная сплоченная семья, которая может преодолеть прошлое и начать все сначала. Мы с Эйденом оба видим угрозу такой, какая она есть. Иди на торжество, будь паинькой, не упоминая о прошлом, а он в таком случае не будет выдвигать обвинения». «Моей жене, Кэтрин, не терпится с вами познакомиться». Эндрю встает, явно решив, что разговор окончен. Мы тоже встаем. И тут Эндрю добавляет: «Как и твоя сводная сестра». Эйден опешил. «Сестра?» Эндрю подает сигнал телохранителям, которые тут же направляются к нам. «Да, сестра, Эвианна. Она примерно твоего возраста. Так что я уверен, что вы подружитесь». Глаза Эйдена встречаются с моими, и мы обмениваемся ошеломленными взглядами. Как будто Эйдену нужен еще один член семьи. Задняя дверь распахивается так быстро, что едва не захлопывается снова, заставляя всех нас обернуться. «Джейсон и Джексон вернулись». На их лицах застыло выражение страха. Они знают, что мэр, которого прошлым вечером ударил Эйден, находится здесь, в доме. И они не хотят, чтобы у их брата были неприятности. Эндрю окидывает оценивающим взглядом близнецов. «Привет, мальчики. Я ваш отец...» «Не сейчас!» — рявкает Эйден, встав между Эндрю и братьями, как будто не хочет, чтобы он даже смотрел на них. Глаза Эндрю холодные, расчетливые. «Они должны познакомиться с отцом». Эйден напрягается. Его спина становится крепкой, как камень, а глаза жесткими. «Ты не их отец», — рычит Эйден. «И у тебя после развода нет на нас юридических прав». Эндрю поправляет дорогие запонки, совершенно не обращая внимания на устрашающую манеру поведения сына. «Тебе нужно время, чтобы адаптироваться. Мы же семья, помнишь?» У Эйдена почти отвисает челюсть. В глазах горит огонь, который я видела всего пару раз, когда он прикидывал, как превратить чью-то жизнь в ад. Эндрю не ждет, пока мы ответим. «Мы найдем выход. Увидимся на торжестве». Эйден следует за ними в дом, как будто желая убедиться, что они сразу уйдут, оставив меня снаружи с его братьями. «Эйден в беде?» — спрашивает меня Джексон с явным беспокойством. «Ты видел лицо Эйдена? То, которое обещает боль? Думаю, это мэр в беде». Джейсон улыбается. Его глаза сияют от гордости за брата. «Да, пусть катится ко всем чертям, мудак!» Я смотрю на него с круглыми от удивления глазами. «Кто тебе сказал, что так можно говорить?» Небольшой румянец расплывается по его щекам. «Ноа сказал, что я могу так говорить о людях, которые плохо ко мне относятся». «Может быть, не стоит так говорить при Эйдене?» Предлагаю я, сопротивляясь желанию рассмеяться. Но Джейсон совершенно прав. Мэр Эндрю Кеслер определенно мудак.